Часть четвертая. Гость ночи. Когда начало темнеть, хозяин лег на свою кровать. Я услышал скрип его кровати, будучи в своей комнате, и с тех пор он не произнес ни слова. Наступила ночь. Я лежал в темноте, закрыв глаза. Неспокойно было внутри. Старик не счел нужным закрыть дверь на засов. А ночь в катарсисе у меня всегда ассоциируется со смертью. Время от времени я слышал скрип кровати. Негодяй, похоже, переворачивался сбоку на бок. Мы заранее договорились, что пища и вода будут у каждого в комнате, чтобы можно было перекусить, утолить жажду в любой момент. Не знаю, сколько времени прошло. Я прислушивался к каждому скрипу, каждому звуку в комнате, в доме. Не покидало ощущение опасности, пусть старик и считал свой мир полностью безопасным из-за отсутствия всякого нелюдя и гоя. Я же был иного мнения, зная, что в этом месте присутствует нечто еще, кроме нас. Я уснул. Старался меньше пить, есть, чтобы не выходить лишний раз из дома. Не знаю, сколько проспал, проснулся в темноте. Не помню, что снилось. Быть может, не снилось ничего. Кровать время от времени скрипела, этот скрип меня успокаивал. Был рад тому, что негодяй со мной в доме. Когда случилось то, к чему я не был готов, я смотрел в сторону окна и думал, сколько еще продержусь. Без дела лежать на кровати. Из комнаты старика донесся скрип входной двери. Первая мысль была, что негодяй пошел справить нужду за дом. Но когда после этого я услышал привычный для слуха скрип кровати, до меня наконец дошло, что мы в доме теперь не одни. «Старик», — сказал я. В этой тишине можно было и не говорить громко. Любой, даже самый тихий звук был слышен как в моей комнате, так и в комнате хозяина. Негодяй мне не ответил. «Старик!» Я слышал скрип входной двери. И в этот раз ничего не ответил хозяин. Тем не менее, время от времени кровать скрипела. Неспокойно было мне в этом доме. Когда уже дверь моей комнаты заскрипела, я решительно, без всяких раздумий, поднялся с кровати. Босиком стоял на полу и смотрел в сторону двери. Ничего не видел. Сказать, что ощущения были гадкими, ничего не сказать. Примерно 4 шага было от меня до двери. Подумал об этом. Вытянув руку перед собой, направился в сторону двери, нащупал ее. Она была распахнута. Закрыл. Вернулся к кровати. Ложиться не собирался. Впервые за все время, проведенное в катарсисе, я ночью не слышал ни гоя, ни нелюдя. И эта ночь, похоже, станет самой страшной в моей жизни. Оно, что бы это ни было, возможно, способно видеть больше в ночи, чем я. После того, как закрыл дверь, не было ни звука, ни скрипа. Простоял у кровати какое-то время, готовый в любую секунду защищаться. Кинжал держал в правой руке, вытянутый перед собой. Затем лег на постель. В какой путь мне отправиться? Ощущал присутствие кого-то еще в комнате. Или я бредил, или мне послышался его хрип. Закрыл глаза. Не ожидал, что смогу в этой обстановке спокойно уснуть. Отключился. Когда открыл глаза, по-прежнему ничего не видел, кроме черноты. Подошел к столу, выпил воды, перекусил. «Гой, подойди!» Послышался голос старика из соседней комнаты. Не спеша направился на голос. «Присядь на кровать!» Сел на край кровати. Не видел своего собеседника. «Гость приходил в мой дом. Гость увидел, что гибелью болен ты, не телом. Что гибель стоит позади тебя не только здесь, но и в коробке. С самого рождения и по сей день». «Кто этот гость? Как он выглядит?» «Если посчитает нужным, сам объявится. Показал мне, что зла мне не желаешь. Расскажи мне об этой болезни, Гой». «Быстро ты вернулся из другого места, отец. Думал, на несколько суток пропадешь, если не до рассвета». «Сколько суток, по-твоему, прошло?» «Не больше суток». «Болезнь твоя». «Никогда бы не подумал, что то, что ношу в себе с самого рождения, станет видимым для другого». «Катарсис не перестает меня удивлять. Болезнь моя мучительна. Дуру принимал как обезболивающее. Не знаю за других, мне приходится создавать противоядие каждые 2-3 года, бывает чаще. Если вовремя не принять, не живу. Дышу, жру, сру, сплю и не живу. Не жить страшно. Но страшнее не жизни, привыкание к тому, что не живешь. Не создать противоядие, значит подвергнуть себя пыткам. Мне трудно объясниться понятнее, старик. Сам не до конца понимаю, что это такое и за что я несу такую ношу. Дети гибели. Катарсис — отец отцов наших, бог отцов наших. Другое место тебе не дом, иной отец тебе не учитель. Дай духу своему пищи, любви и знаний. Пусть этим питается он. Знание — хорошая пища, отец. А первое где взять? «Как ты думаешь, кто я?» «Ты пророк», — без раздумий сказал я. «Пророк». «Почему так? Почему не с ними?» «Я больше не играю по их правилам. Я сделал достаточно для того, чтобы мне позволили создать собственный мир в их мире». «Мне нужно спасти Амина». «Он слышит тех, кто говорит в его присутствии. Амин». «Мне не нужно быть знакомым с Амином, чтобы знать, как открыть ему глаза. Твой ход, Гой. Чем я не прав, не живя среди Гоя?» «Думал над этим. Много думал. Твой мир идеален не только для тебя, но и для меня. В нем идеально все, кроме ночи, от нее веет опасностью. Похоже, нужно привыкнуть, что здесь она способна быть другой, и гостья твоего незнания порождает страх». Ты мог бы передавать свои знания Гою, нести пользу жизнью своей. Ради чего ты живешь сейчас, старик? Не во благо коробки. Не во благо создателям коробки. Не во благо потребителям коробки. Не во благо жителям катарсиса. Не во благо кому-то, кроме себя. Во благо себе служу я теперь, Гой. Чем ты не демон, старик? Демонами управляют. Тобой нет? Катарсис способен оказывать воздействие и менять ход событий. Выше горы катарсиса. Только иные горы катарсисы. А Гои выше гор, только пока стоят на вершине самой горы. Что такое катарсис? Разыщи фолиант. Представления о нем не верны. Он не существует в виде цельной книги. Обрывочные знания из него спрятаны по всему катарсису. Также неверны представления о самом катарсисе у Гоя нового времени. Дети гибели и дети спасения, вы об одном и том же, но имеете разные представления. Кто будет бороться за наши души, батя? Вам лишь бы лежать навзничь, чтобы за вас боролись. А сами способны создать ценность, за которую стоит бороться? Настоящую ценность, которая будет иметь вес и через год, и через десятилетия, и через века. Потому и неизученной болезнью погибаете ты и подобные тебе, создавая временное, существуя во временном. Алмаз твердый, золото твердое. Там в коробке ценится настрой твердый. Дары коробки. Здесь, в катарсисе, самое ценное не твердое. Вода, плод, фолиант, цветы. Дура, свойств которой вы не открыли. А те, кто открыл, скрывают от вас. Это только то, что тебе известно, Гою нового времени. Ценности гораздо больше на землях, куда еще не ступала ваша нога. Не ступала. Будет рассвет, будет пройдена и новая тропа. Болью твердость свою приобрели. Потому и не стремитесь целого увидеть, воспитанники боли. Затем узники ее. Только болью можно себя воспитывать. Только ее превознося. Я не смог уберечь непомнящих в граде покоя. Все до единого на погосте, а я здесь сижу в темноте. Вижу ночь, от которой не закрывают на засов двери. Я выберусь отсюда, пророк». Еще до наступления ночи думал о том, что в твоем мире лучше, чем в мире общем, что твой катарсис гораздо ближе мне, чем Гойский. Пообещал своему другу я, когда стрелой раздробил иллюзию былого, что можно вернуть невозвратимое. Пообещал больше себе самому, чем памяти о нем, что передам знания. Его, мои, тому, кто будет нуждаться в них, и подниму нуждающегося. В катарсис придут другие гои. Может, я однажды приду. Или в другой катарсис. Кто знает, тот не сказал. Нужно оставить после себя знания, чтобы они не заблудились, чтобы сам не заблудился, придя с ними. Пока еще рано у отца богов наших подобного твоему миру просить. Не пришло время?» После моих слов наступила тишина. Затем заскрипела кровать. Негодяй встал и пошагал в ту часть комнаты, где расположена входная дверь. Вышел из дома. Думал нужду справить, побрел старик. Когда он вернулся, то встал передо мной. «Протяни открытую ладонь». Сделал, как он сказал. «Это истома. Передашь ее тому, кто Амина оставил в коробке. Амин откроет глаза. Есть такой дар в катарсисе, называется логос». Мы проговорили с хозяином до самого рассвета. Трижды выходил в ночь по нужде. Пили, ели. Негоди рассказал мне о свойствах логоса, и, когда попросил меня протянуть левую руку с открытой ладонью, вложил в нее логос. Я получил от пророка то, зачем пришел, но ключ, чтобы выйти из его мира, старик не спешил отдавать. Был уговор. Радовался рассвету, как когда-то в детстве радовался тому, что родители на выходные разрешали остаться на ночь у бабули. Детство. Как в речке купался, в теплой воде под палящим солнцем. Как нырял под воду, а на берегу стояли мать и отец, разговаривали, поглядывая на меня, как я ныряю. Рассвет принес еще один дар в катарсис. Новый день. Я поделился с хозяином этим наблюдением, он кивнул головой. Я вышел в рассвет. Посмотреть на мир старика. Ноги привели меня к дуре. Долго наблюдал за дурой, не понимая, зачем она нужна. Когда вернулся в дом и прилег отдохнуть, случилось то, чего не случалось со мной никогда.